Ремиз. Нападение после столкновения с защитой противника с целью опережения ответа. Алексей был уверен, за то время, что Самарин сидел в камере, Ролан Олегович все хорошенько обдумал. Времени было предостаточно, и он уже принял решение. Осталось узнать, какое. В кабинете они сидели втроем. Эпизод, похожий на тот, что был в воскресенье с Белкиным. Только артист вел себя по-другому, нервничал и суетился. Самарин был сдержан, в движениях осторожен, взгляда не отводил, и руки у него не тряслись от нервного напряжения. Барышев хмурился. Он все еще не понимал, кто же убил Волового. «Ах, Сережа, Сережа», — хотелось сказать Леонидову, — «как ты не понимаешь? Такой человек, как Самарин, на предательство не способен. А вот Рощин с Белкиным...» «Вы курите, Ролан Олегович?» — спросил он. Самарин невольно вздрогнул и поморщился. «Не называйте меня так. Лучше Роман». «Да, я курю. Вы можете закурить. Сергей, здесь есть сигареты?» Тот со вздохом выдвинул верхний ящик стола. Вытащил пачку сигарет с фильтром, пододвинул пепельницу. Самарин кивнул с благодарностью и закурил. «У нас мало времени», — напомнил Барышев, поскольку пауза затянулась. «Вы и печатаетесь под этим именем, Роман Самарин?» — спросил Алексей, не обращая внимания на реплику Барышева. «Надо нащупать ходы, ключик к душе Самарина. Надо его как-то разговорить. Видите ли, я пока не печатаюсь. Несколько коротких рассказов в журналах не столь известных. Впрочем, да, Роман Самарин. Под этим именем». «Как чувствуете себя?» «Вы, должно быть, шутите?» — усмехнулся Самарин. «Тюрьма — это не курорт». «Хочется поскорее выйти, да?» Самарин посмотрел на Алексея настороженно. «Белкин признался в убийстве Рощина», — сказал тот, внимательно следя за выражением лица Самарина. «Так и есть». Роман кивнул с явным удовлетворением. «Хорошо». И глубоко затянулся сигаретой. «Послушайте, ведь это вы закололи Рощина?» «Нет». «Могу я вас попросить снять пиджак?» «Это еще зачем?» «Снимите». «А если не хочу?» — усмехнулся Самарин. «Силой заставите?» И покосился на Барышева. Взгляд у него был такой, что Серега невольно напрягся. Алексей покачал головой. «Не надо». И сказал. «Тогда врач вас осмотрит. Напишет заключение. Вы как хотите. Официально?» «Черт с вами». Самарин положил сигарету в пепельницу, встал, снял пиджак. «И рубашку», — сказал Алексей. Тот подчинился. «А ты говоришь, Белкин», — сказал Алексей, указывая Сергею на плохо затянувшуюся царапину на предплечье у Самарина, длинную и глубокую. На рукаве рубашки виднелись следы засохшей крови. Барышев смотрел во все глаза. «Что же вы, Роман Олегович, врача не попросили? Или не беспокоит?» «Я поранился дома, когда лазил на крышу. Крыша у меня потекла. Упал с лестницы, зацепился за сучок». «Ну, понятно. Одевайтесь». «Вы удовлетворены?» — спросил Самарин, застегивая рубашку. «Вполне. Роман Олегович, наша беседа не записывается на диктофон, и протокола нет, как вы видите. Расскажите, как все было. Облегчите душу». «Ведь это вы убили Рощина». Самарин молчал. «Вы», — с нажимом повторил Алексей. «Мы были вчера у Фирсова. Он рассказал, как вы пришли к нему через год после того, как выписались из госпиталя. Как он вас обучал запрещенным ударом. Хотел, чтобы вы за деньги фехтовали, а вы отказались». «Ну и что? Это ничего не доказывает. Мало ли кто ходил в рапиру. Фирсов не только меня тренировал». «У вас есть алиби?» – спросил Алексей. «Разумеется», – кивнул Самарин. «И?» «Я в это время убил Петю Волового», – спокойно сказал он. «Что же вы делаете, Роман Олегович?» С отчаянием в голосе сказал Алексей. «Ну зачем?» «Я хочу признаться в убийстве. Раз Валерик это сделал, я тоже сделаю». «Негоже отставать от товарища», — горько усмехнулся Самарин. «А Настя? Как же вы ей в глаза посмотрите после этого?» «Настя поймет». поймет, что вы убили ее мужа? Если честно, то мне все равно. Из тюрьмы я не скоро выйду. Значит, не скоро с ней встречусь. Это ваше решение? Да, твердо сказал Самарин. Ну хорошо. Я хочу, чтобы Настя знала правду. Понимаете? Не совсем. Вы, должно быть, не в курсе. Я начальник службы безопасности Петра Андреевича Волового. Вот как? Слегка удивился Самарин. А я думал... Я давно уже понял, что это вы убили Рощина. Я был в ЗАГСе. Вы подали заявление. Через месяц у вас с Маргаритой Лепаш должна состояться свадьба. Поэтому вы и убили Рощина. Замолчите! Самарин обхватил голову руками. Вы слишком долго ждали. Я был у вас дома, там повсюду ее фотографии. Вы всю жизнь ее любили. И когда представился шанс... «Я вас прошу, замолчите!» – простонал Самарин.